Глава 12. И вдруг случилось событие, из-за которого Васина политическая карьера едва не закончилась. Дело было так. Однажды в субботу вечером Вася сидел дома один. Ирина уехала сначала на тренировку по фитнесу, а потом в штаб работать с документами. Конечно, Вася очень хотел тоже отправиться в штаб и там уединиться с девушкой в комнате отдыха. Но она сказала, что будет слишком занята, и велела ему готовить уроки. Сначала Вася именно этим и занимался. Но поскольку за ним было некому присматривать, он решил: «Да хрен с ними, с уроками. В универ я поеду только в понедельник, у меня еще целый день свободный впереди». Он позвонил в магазин спецобслуживания и заказал себе пол-литра дорогого коньяка и разные закуски. Список длинный, перечислять не будем. Потом вышел в интернет, изучил сегодняшнюю программу телевидения и довольно потер руки. По телеку намечалась прямая трансляция вечера профессионального бокса из Германии. Этот вечер должен был завершиться поединком за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Из магазина привезли коньяк и все закуски. Вася накрыл стол, включил телевизор и стал ждать. До начала мероприятия оставалось всего ничего. Пока по этому же каналу демонстрировали эротический фильм. Вася глядел на экран и пренебрежительно морщился. «Фу, дилетанты! Да мы с моей девчонкой в 100 раз лучше вас умеем!» Но тут вдруг зазвонил мобильник, и Васе пришлось отвлечься. «Алло! Вася, здравствуй!» «Привет, мама!» «Вася, я хотела тебе сообщить удивительную новость. Представляешь, я сегодня поехала на дачу, а там вся подъездная дорога отремонтирована полностью. Ее целиком заасфальтировали, и так ровно, ну просто загляденье. Это ты постарался?» «Я, конечно», — по инерции соврал Вася и только потом сообразил, что это не он сделал. «А кто же еще? Больше и некому». «Ой, спасибо, сынок! Какой ты молодец! Я знала, что мы не напрасно за тебя голосовали». Вася очень смутился, врать нехорошо, и стал объяснять матери, что он всего-навсего выполнял свою работу, и хвалить его, в общем, не за что. Кажется, убедил. После окончания разговора он задумался. «Но все-таки интересно, кто же на самом деле отремонтировал дорогу? Блин, я и забыл совсем про нее. Хотя что тут странного, если меня кроме работы в парламенте еще и учиться заставляют? Кручусь, как белка в колесе». «А, вспомнил. Ирка говорила, что нашей дорогой она займется сама. Так значит, это она сделала. Ну тогда в этом есть и моя заслуга. Ведь я познакомился с Иркой, склеил ее и потом привез к себе на дачу. Выходит, если бы не я, дорога бы так и стояла неотремонтированная». Очень довольный собой, Вася открыл коньяк, налил стопку и выпил. Тут и бокс по телеку начался. Как известно, вечера профессионального бокса обычно проводятся по одному и тому же сценарию. Сперва идут недлинные 4- и 6-раундовые бои с участием молодых боксеров, потом 8-раундовые поединки с участием более опытных спортсменов. И, наконец, главные бои – 10- или 12-раундовые, где выступают сильнейшие. Именно поэтому Вася любил смотреть такие мероприятия с самого начала. Ему очень нравилось изучать поединки молодых боксеров, вычислять среди них будущих суперзвезд и болеть за них, отслеживая их карьерный рост. Это было весьма увлекательно. Есть такие болельщики, которые смотрят только главные бои, но Вася был явно не из их числа. К сожалению, первые 2 поединка выдались довольно скучными, и участвовавшие в них молодые боксеры никаких признаков будущей суперзвездности не проявили. В начале 3-го боя Васе снова пришлось отвлечься на звонок мобильника. Звонила Ирина. «Привет, дорогой. Чем занимаешься?» «Как обычно, делаю домашнее задание». «Молодец. Слушай, в универе так много на дом задают, я едва справляюсь». «Терпи, казак, атаманом будешь. Между прочим, я сейчас тоже работаю. Приеду после полуночи». «А то, что я тебя учиться заставила, так за это ты мне еще спасибо скажешь». «Спасибо. Ну ладно тебе, не ворчи. Не бывает сейчас министров без высшего образования, не солидно как-то. Естественно, я тебя наверх потащу, когда президентом стану. Вот и учись». «А можно я потом немножко бокс посмотрю?» «Немножко можно. Вот теперь спасибо». «До встречи, дорогой». Звук в трубке. Чмок. Вася налил себе еще стопку, выпил и начал пробовать по очереди все закуски, не отрываясь от экрана телевизора. Между тем, третий по счету поединок, восьмираундовый, оказался очень даже ничего, во всяком случае гораздо лучше и зрелищнее двух предыдущих. К тому же он был с интригой. На ринге сошлись представители первого тяжелого веса. Пожилой боксер и молодая восходящая звезда с отличной ударной мощью, но весьма посредственной выносливостью. Сначала восходящая звезда, не особо напрягаясь, избивала противника как собаку, но потом, это стало заметно в четвертом раунде, утомилась и бой выровнялся. Заинтригованный Вася уставился на телеэкран с удвоенным вниманием, пытаясь угадать, кто же победит, и чем дальше, тем более непредсказуемым становился исход поединка. Оба противника поочередно потрясали друг друга меткими попаданиями. Оба время от времени были близки к тому, чтобы упасть. Но тут все испортил придурок рефери. В седьмом раунде, испугавшись, что восходящая звезда может крепко получить, от усталости она уже еле ноги таскала по рингу, так что чем дальше, тем более вероятной становилась такая возможность. Он придрался к одному несильному удару, который на излете достал голову пожилого боксера, и остановил бой, зафиксировав технический нокаут. Вася так и подскочил от бешенства. «Ах ты, тварюга паршивая! Да тебе надо монтировку в задницу забить, а потом четвертовать! В гробу я видал такое судейство!» И действительно, поединок оборвался самым нелепым образом. Вася сгоряча хватил две рюмки подряд, не закусывая, и стал ждать следующих боев. Дальше состоялись еще один восьмираундовый и два десятираундовых поединка. Первый был скучный, второй и третий – ничего. Время от времени Вася принимал еще рюмочку, не забывая, правда, закусывать. Из закусок ему больше всего понравилось копченое свиное филе, нарезанное тонкими ломтиками. По мнению Васи, с этим лакомством не могла сравниться даже черная икра. Согласно расписанию, после 10 раундовых поединков должен был начаться главный бой вечера – 12-раундовый бой супертяжей за звание чемпиона мира. Но у организаторов почему-то случилась задержка. Как минимум полчаса зрители в зале сидели и скучали. Вася, правда, не скучал, он продолжал неторопливо смаковать выпивку и закуску. Возможно, именно эта задержка главного поединка и сыграла свою роковую роль в том, что произошло дальше. Во-первых, Вася успел слишком много выпить, а во-вторых, если бы бой состоялся раньше на полчаса, но обо всем по порядку. Главный и последний бой начался уже после полуночи. К этому моменту Вася был под приличным градусом. Граммов 400, наверное, принял. Вовсю размахивал руками и очень азартно болел вслух. Когда приехала Ирина, а это случилось в начале шестого раунда, он даже не заметил ее появления. Девушка остановилась в дверях, с интересом наблюдая за Васей и слушая его комментарии. «Давай, братан, врежь ему! Вот так, молодец! Еще, еще!» Некоторое время она молча соотносила его выкрики с происходящим на экране телевизора. Потом вкрадчивым голосом поинтересовалась. «А можно уточнить, за кого из этой пары ты тут болеешь?» Вася удивленно обернулся к двери и увидел Ирину. Если б он был трезвым, он бы, наверное, еще подумал, прежде чем говорить. Но сейчас он не почувствовал никакого подвоха и честно ответил. «Как это за кого? За негра, естественно». «Но ведь он же дерется с Владимиром Кличковым!» — задохнулась от возмущения Ирина. «Ты что, болеешь против Кличкова?» Пьяный Вася не сообразил, что назревает крупный скандал, и спокойно продолжал рубить правду матку. «А чё, нельзя, что ли? Я всегда болею против братьев Кличковых, с кем бы они ни дрались. У них такой неправильный имидж, что я просто не могу себя заставить болеть за них. Не получается!» «Да как тебе не стыдно?» – рассвирепела девушка. «Я так люблю братьев Кличковых, лично поздравляю их с победой после каждого боя, а ты, свинья, против них болеешь. Да ты что, вообще совесть потерял? Как хочу, так и болею, понятно?» Раздраженно взревел Вася, мигом втягиваясь в перебранку. «И тебя это касаться не должно. Если хочешь, гони меня в шею, а болеть я все равно буду только так, как мне нравится. Но имей в виду, прогонишь меня из постели, уйду из депутатов. «Само депутатство мне нужно не больше, чем собаке пятое колесо!» Это он уже заговариваться стал сгоряча. «А у тебя тогда 226 голосов останется! Что, невкусно?» Наступило угрожающее молчание. Телевизор уже никто не смотрел. Ирина долго не знала, что ответить, а Вася свирепо уставился на нее налитыми кровью глазами и ждал. Она разозлила его очень сильно. Любые указания на тему, за кого нужно болеть, выглядели в его глазах оскорбительными, да и к тому же он много выпил. «Вася», — произнесла наконец девушка, — «я ведь могу тебе организовать личную встречу с обоими братьями Кличковыми. Попробуй скажи им в глаза, что ты болеешь против них. Если они начнут задавать вопросы, можешь им пояснить, что у них неправильный имидж. Попробуем?» «Давай, организуй!» — в ярости заорал Вася. «Все нормальные болельщики давно знают, что они оба занимаются мешкобойством. Пускай они еще побьют меня, и лучше вдвоем. Вот тогда уже всем будет окончательно понятен их уровень оппозиции». Вряд ли девушка знала такие болельщицкие термины, как мешкобойство и уровень оппозиции, но общий смысл сказанного она, видимо, поняла. Примечание. Мешкобойство – способ ведения карьеры профессионального боксера, когда он проводит бои только с заведомо слабыми соперниками, которые не имеют никаких шансов у него выиграть. Уровень оппозиции – уровень мастерства соперников боксера. На некоторое время в комнате снова наступило молчание. Затем Ирина сказала: «Ты прав. Не следует беспокоить братьев Кличковых по таким пустякам. Я сама тебя побью, чтобы в следующий раз ты знал, за кого нужно болеть». От неожиданности Вася потерял дар речи. Несколько секунд он сидел, разинув рот, и бестолково хлопал глазами. Потом нерешительно показал пальцем в сторону девушки и уточнил: «Ты?» «Да». «Ты меня?» Ирина кивнула головой. Вася еще секунд 10 переваривал услышанное, глядя на нее, как на инопланетное чудо. «А вот так шутить не надо», — произнес он наконец. «Потому что я могу воспринять твои слова совершенно серьезно, и тебе придется за них отвечать. Какое-никакое представление о боксе я имею. В общем, попридержи язык». «А никто и не шутит», — пожала плечами девушка. «Поехали завтра в спорткомплекс, и там я выбью из тебя всю дурь». «Ладно, черт бы тебя побрал!» — снова взорвался Вася. «Поехали! Только предупреждаю, пощады не будет». «Очень хорошо. Твои условия поединка?» Вася издевательски захохотал. Потом, вволю насмеявшись, предложил: «Бокс. Времени ограничено. Раундов нет. Бой идет до нокаута одного из противников. Все». «Я согласна. Только попроси одного из охранников взять видеокамеру и полностью заснять бой. Думаю, через 3-4 года мне будет очень приятно посмотреть, как я накостылял будущему президенту страны».